вот в Москве, сравнительно недавно, прибыл новый посол Израиля в Москве, Александр Бен-Цви, опытнейший дипломат. Он уже, кстати, работал в России, работал в Москве в качестве заместителя посла в конце, по-моему, 90-х годов, в начале 2000-х. Он прекрасно, как родным владеет русским языком. Собственно, родным языком он и является, потому что он сам выходит из города Черновцы, где, где русский язык совсем не чувств. И вот, встречаясь с ним, мы как раз рассуждали о, политическом развитии. Он, человек очень глубоких знаний, своей страны, он дипломат с большой буквы. Так вот, он считает, что... Он согласился со мной в точке зрения оценки его же премьер-министра как мастера политического выживания, под умение выстраивать коалиции, теряя соратников, находить новых союзников, уметь провести переговоры внутри тех политических сил, вокруг которых складывались обстоятельства для формирования правительства. Но, мои вопросы к послу о том, как он прогнозирует результаты выбора 23 марта, даже он отказался дать прогноз, потому что... Даже без микрофона? Даже не под запись? Нет, мы говорили не под запись, но оказал мне честь, нанес визит вежливости наше агентство ТАСС, мы беседовали, но просто потому что политическая жизнь в Израиле действительно очень-очень плохо предсказуема, даже со стороны опытнейших политиков и дипломатов. Хотя большинство, подчеркиваю, большинство, с кем я говорил, сходится на том, что и в этот раз нашему сегодняшнему герою, нам ждать осталось недолго, чуть больше месяца буквально, Нетаньяху и его партия Ликуд все-таки станет лидером на этих выборах, наберет наибольшее количество голосов, и опять-таки у Нетаньяху появится шанс в коалиции с кем-то, в каком составе непонятно, в какой... Хотя, очень тоже интересно, что те, кто становится его политическими оппонентами, уходят от него, создают новые отколовшиеся партии. Я их не называю, потому что их было за это время даже, просто чтобы не загромождать наших слушателей, излишней информации, это все можно найти там в интернете, в открытых источниках, потому что, во-первых, всех не упомнишь и всех не всех скажешь по именам. Но, тем не менее, даже те, кто уходит от него, они всегда говорят о... Они уходят, скажем так, в непримиримую оппозицию. И, у них возникает сразу лозунг «Кто угодно, только не Биби». Да? Тем не менее, складываются так, в итоге так карты ложатся, что, что с ними происходит, еще большой вопрос, а Биби по-прежнему занимает офис премьер-министра. Единственное, что немного дает сбой, получается, какая-то вот эта позиция по договоренностям с, с врагами, друзьями, потому что, как в самом начале программы сказали, что четвертые внеочередные выборы за 2 года, то есть все-таки что-то не получается в последнее время договориться. Вы знаете, Марина, и это к вам обращаюсь, и к нашим уважаемым радиослушателям, и кто нас смотрит. Вот если сейчас пытаться, у меня передо мной, я специально захватил, результаты последних выборов, мартовских 2020 года. Так вот расклад, там огромное количество партий, сколько голосов, там счет шел на разница в голосах, там, особенно в хвосте прошедших в Кнессе, там всего 120 мест в Кнессе. Это небольшой у них парламент, но там счет в разнице буквально в считанное количество голосов отличалось в результате цифры прохождения в Кнессет одна от другой. Там, я еще говорю, там политическая жизнь не затихает ни на день. Если проехаться по улицам Тель-Авива, вот я там не был несколько лет, но вот вспоминая там последний свой приезд туда, там такое ощущение, что выборы перманентные, потому что все время на улицах какие-то плакаты агитирующие то за одну партию, то за другую партию, то за какой-то политический блок, то за какую-то политическую коалицию. Градус политической жизни Израиля чрезвычайно высок. И там же есть партия евреев-ортодоксов, с другой стороны есть партия арабская, и те, и другие входят в Кнессет. Ну, можете себе представить, сколь далеки их позиции между собой по широкому спектру вопросов. И вот как находить взаимоприемлемое решение? Конечно, по-прежнему во главу угла стоят отношения Израиля с Палестиной, с палестинским государством, так оно именуется во главе с Махмудом Аббасом. Проблемы продолжаются в секторе Газа. Ну, надо сказать, что, опять-таки, что говорит в пользу нашего героя и льет воду на его мельницу, это, конечно, предпринятые, прежде всего, Соединенными Штатами и, кстати, поддержанные Россией усилия по нахождению решений для установления сотрудничества между Израилем и целым рядом арабских стран, в частности, там, с Арабскими Эмиратами, с Марокко, с другими странами. Это, кстати сказать, одно из, надо дать должное администрации президента Трампа, это одно из таких заметных достижений на внешнеполитической арене, это администрация, которая сумела и для арабских стран залива, и для Израиля найти те решения, которые им были взаимовыгодны. И вот сейчас открывается посольство Израиля в Эмиратах, эмиратское посольство в Израиле. Это все, и, кстати сказать, важно еще раз подчеркнуть, что Россия приветствовала вот такое развитие событий. В любом случае, это шло, идет на пользу для установления более прочного мира в этом регионе, нахождения каких-то развязок по международным проблемам. Так вот, это, конечно, так сказать, Нетаньяху тоже может записать себе, несомненно, в актив своей политической биографии, потому что все произошло. Более того, он может записать себе в актив то, что было, конечно, в данном случае не очень, мягко говоря, встречено позитивно большей частью международной общественности, это перенос американского посольства в Иерусалим. Даже европейские страны это не одобрили, ну, там еще какие-то страны, там Гватемала перенесла свое посольство, но с точки зрения, если смотреть с израильского угла и с точки зрения правительства Израиля, самого Нетаньяху, они тоже это считают для себя большим успехом. Большим успехом, да. И, кстати, новая администрация, я имею в виду администрация США, сказала, что они не будут переносить обратно. Ну да, это странно было бы сейчас опять возвращаться, да. Поэтому, вот вступив в должность премьер-министра уже в далеком 96-м году, надо сказать, что Нетаньяху за это время несколько раз, не один раз, несколько раз терял эту позицию. Был момент, когда он даже вообще уходил из политики и вернулся в нее. И вот получается, что за эти четверть века он таким образом и стал рекордсменом Израиля по количеству дней, проведенных в офисе премьер-министра. Надо сказать, что есть одна тема, которая вообще для Израиля, это очень важно сказать, очень важна. В Израиле по понятным причинам, и в то же время это очень важно сказать, может, как никакой в другой стране, кроме России и, может быть, стран Содружества независимых государств, так, ну, с таким почтением, с таким уважением, с такой глубокой внутренней памятью относятся к датам, связанным с победой в Великой Отечественной войне, потому что в Израиле всегда дают должное советской армии, освободившим Европу, спасших, кого можно было спасти, еврейское население от немецкой, от Холокоста, от преследования, от уничтожения. И вот последняя такая, очень значимая акция была в январе, год назад, ну, чуть больше, в январе прошлого года, когда в Израиле был, кстати, с визитом Владимир Владимирович Путин, и там был еще целый ряд глав государств, отмечалась дата памятная с освобождением Освенцима, она была организована, с одной стороны, правительством Израиля, вот эти мероприятия памятные, там открылся памятник, который открывал Нетаньяху вместе с Владимиром Владимировичем Путиным, памятник героям, блокадникам, памятник, так сказать, ну, памятное, так сказать, и Владимир Владимирович очень тогда трогательно буквально выступил на этом месте, так сказать, событий, вместе с Нетаньяху, который там выступал, и вот это, ну, что ли, верность этой исторической памяти, и она не могла... Ну, и Нетаньяху много раз принимал участие в Приглашении 9 мая. Это тоже, кстати говоря, является важным очень фактором, который и наши народы сближает, и наших лидеров. Поэтому, ну, я еще раз хочу сказать, что есть очень много моментов, которые, несмотря на... такую достаточно жесткую критику Нетаньяху и серьезные юридические претензии к нему, тем не менее, ну, он остается в глазах, ну, скажем так, все-таки большей части мира очень сильным и очень таким мощным лидером современного Израиля. А при этом интересно, что у них, получается, нет ограничений на количество сроков или нет, лет, а дней. В парламентских странах это и не бывает. Партия победила, да. Вот то же самое и было в Германии с Меркель там. Это в парламентских странах, где побеждающая партия, лидер партии, так сказать, становится, так сказать, если ему удается сформировать правительство, становится премьер-министром или там в Германии федеральным канцлером. Но так сказать, другое дело, что бывают, так сказать, внутрипартийные, так сказать, выборы, и сами, внутри самих партий могут проходить смены караула. Но в Ликуде позиции Нетаньяху бетонные, так сказать, непререкаемые. Другое дело, что те, кто, так сказать, там возникают, так сказать, внутриликудские диссиденты, им проще создать, что и происходит, так сказать, и один раз, и второй раз, и третий раз разным, им проще создавать свои партии и из отколовшихся кусков Ликуда. Но в Ликуд вливаются новые сторонники, а эти партии в какой-то... Вот сейчас, например, говорят там о нескольких партиях. Вот партия, которая была во главе с бывшим начальником генерального штаба Ганцем, которая была главным, который входит, так сказать, соперником Ликуд, которая вошла в коалицию. Но вот сейчас, например... Который, кстати, должен был же стать тоже премьером на полтора года. Но, получается. Да вот, ну, скажу откровенно, если меня, надеюсь, израильтяне не слышат, но и его обыграл Биби, как, собственно, многие прогнозировали. А вот что он заберет вот сейчас, эта партия Ганца в марте, я думаю, что большой вопрос. Там появилась другая партия, которую возглавляет бывший ликудовец. Ей прочат, но туда ушел в эту партию бывший министр Зеев, тоже многолетний соратник Нетаньяху, и он выступил, он, кстати, много раз приезжал с Нетаньяху в Россию, был даже переводчиком на переговорах в Кремле, министр Зеев. Он ушел, но опять-таки, так сказать, насколько им удастся одолеть Ликуд и все-таки, ну, скажем так, свалить Нетаньяху, вот честно скажу, я сомневаюсь. Но, кстати, еще интересно, потому что, ну вот мы в самом начале программы упомянули про ковид и про то, как Израиль сейчас борется с этой проблемой. Дело в том, что выборы-то, получается, попадают на, соответственно, вот эту историю с пандемией, но, правда, сейчас, по последним данным, они чуть-чуть начали ослаблять все вот эти запретные меры. Там говорят, что, может быть, даже в конце марта какой-то туристический сезон для тех, кто только привит, там с большим количеством оговорок. Но просто вот эта предвыборная борьба, она как раз приходится на большое количество ограничений, когда у них там все равно там нельзя не собираться, нельзя там никуда ходить, по большому счету. То есть это, в общем-то, борьба будет за вот эти парламентские кресла, она в довольно тяжелой ситуации. Ну да, но мы сейчас будем завершать уже скоро программу, вот буквально там через минуту, но я должен сказать, что вот мы начали с борьбой Израиля против коронавирусной инфекции, против ковида, и этим заканчиваем, но они пошли сейчас, они сейчас понимают, что спасение это прежде всего в массовой вакцинации. Они, хотя она так же, как в России, добровольная, но я что-то не слышал, чтобы там было много отказников. Наоборот, израильтяне идут решительно вакцинироваться, что, кстати, я и россиянам советую, потому что все-таки, хоть эти вакцины новые, наш спутник или другие вакцины, но именно, так сказать, в этом вакцинировании, я считаю, стратегическое выживание против ковида. Мазл тов, хотел сказать. Ну, почти, да. Да, на этом, да. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Марина Максимова, программа «48 минут», говорили про политику в Израиле. Спасибо и до встречи через неделю. Всем спасибо, всего доброго. 48 минут.